Глава 17. Мне захотелось взвыть. Я же почти. Тимур! Да, моя сладкая. Он быстро поцеловал меня и содрал рубашку с плеч. Ты! Я замотала головой. От сорвавшегося оргазма стало почти физически больно. Иди ко мне. Он подхватил меня на руки и пошел в спальню. Это твое наказание за то, что сопротивляешься. И будет еще несколько. Гад! Выдохнула я ему в плечо. Страшно хотелось его укусить, грызануть зубами так, чтобы скривился, отомстить хоть как-то. Бывший уложил меня на прохладные простыни и даже не дал пошевелиться. Сразу ухватил за лодыжки и расставил их пошире. Не шевелись, поняла? «Блядь, какая ты красивая здесь!» Его пальцы снова коснулись моих складочек, а я покраснела в черт знает какой раз. Была бы гинекологом, может, поняла бы его в восторге. А так... «Лежи!» Склоняясь надо мной, еще раз приказал он. И меня подбросило вверх, когда я поняла, чем он касается моего клитора. Жаркий, влажный язык прошелся по чувствительной пуговке между моих ног раз. Другой. И я захлебнулась воздухом, подавилась пустым криком. Оргазм вывернул мне внутренности, закрутился тугим жгутом в мышцах, но Тимуру было мало. Я хотела сдвинуть ноги, прекратить эту сладкую пытку, но он удержал меня. И целовал мои складочки, дразнил языком мою дырочку, заставлял меня задыхаться, практически умирать под его натиском. Выталкивать его имя протяжными стонами. Когда он оторвался от меня, я не поняла. Увидела сквозь выступившие на глазах слезы его лицо над собой. И сразу же ощутила большую упругую головку, прижавшуюся к моим лепесткам. «Тимур! У меня же 100 лет никого не было!» Он не ответил. Смотрел мне в глаза, не отрываясь, и плавно нажал бедрами. Я вцепилась в его плечи со страхом. Не девственница давно, но после такого перерыва словно в первый раз. Но Кишев не стал ждать. Член настойчиво протолкнулся в меня, раздвинул мышечные стенки, скользнул по морю смазки, пока не вошел на всю длину. Я пнула сильные руки, сбросила их со своих ног и обхватила Тимура за пояс. «Помнишь, да, что так глубже?» Хрипло похвалил он. Я помнила. Помнила все, чему он меня учил. Помнила, какое удовольствие можно получить от секса, если занимаешься им с тем, кого любишь. Где-то на задворках сознания зудела противная мысль, что я пожалею об этом. Но сейчас мне слишком хорошо, чтобы обращать на нее внимание. Запрокидываю голову назад уже от первого сильного толчка и принимаю его в свои глубины, цепляюсь за его плечи, тоже хриплю сквозь зубы. Тело простреливает электрическими разрядами, выкручивает суставы, по коже вместо пота течет лава. «Кричи, сладкая!» Кишев втягивает соски в рот по очереди. «Кричи! Отдайся мне, как раньше!» И я срываю голос в громких хриплых стонах, как будто ждала только его разрешения. Подаю свои бедра ему навстречу, прижимаюсь плотнее, вбираю мощный член в себя до основания, сжимаю его внутри, захватываю в шелковый плен свои киски. С ним иначе невозможно. Кишева можно либо не знать, либо трахаться с ним до одури. И еще утром я бы выбрала первое, но сейчас его имя не сходит с моих губ, как и его поцелуи. Его жадные руки гладят меня. Сжимают, обнимают. «Посмотри на меня!» Опять приказывает он. И я смотрю. Смотрю в жадные шоколадные глаза, затопленные той же похотью, что и мои. «Открой рот!» Он вкладывает большой палец между моих губ. «Соси!» И я обхватываю палец языком. Глажу, облизываю и не отвожу взгляда от его глаз. Я знаю, что его это безумно заводит. Зрительный контакт. Ничего не изменилось. Тимур звереет. Его толчки становятся быстрее и глубже. Он накачивает мою киску членом, а я начинаю сходить с ума. Распадаюсь на атомы под его напором. Громко хлюпает смазка, когда он врезается в мое лоно. Сам воздух пахнет жаждой и сексом. Острая торнадо снова скручивает мой живот. Внизу все становится чрезмерно чувствительным. Я пытаюсь сдержать наступление оргазма, напрягаюсь, но это срабатывает с точностью да наоборот. От настойчивого трения наших тел на кончиках нервных окончаний вспыхивает пламя. «Тимур!» Я почти плачу. «Кончай, сладкая!» Он мимолетно касается моих губ. «Хочу видеть твой оргазм!» Он отстраняется, обхватывает мои бедра руками и приподнимает. Резче насаживает меня на себя. Просто натягивает на член, вбиваясь до упора. Внутри все пульсирует, опаляет жаром. В голове нет ни единой мысли. Искры. Они взрываются внутри меня мощным фонтаном ощущений. Я кричу, скручиваясь на бок. Пытаюсь вывернуться из сильных рук. Но Тимур еще продолжает меня трахать. Снова и снова вгоняет вжавшуюся от оргазма киску член, пока сам не начинает хрипеть. Большое тело передергивает судорогой. Струя спермы настолько мощная, что я чувствую ее внутри себя. Выставляя руку, Кишев падает вперед. Меня это не пугает. Я знаю, что он меня никогда не придавит. В любом состоянии он всегда позаботится вначале обо мне. И плакать мне хочется уже сейчас, пока живот еще простреливает отголосками долгожданного оргазма, потому что этого уже достаточно, чтобы я вспомнила все до конца. И мне надо очень постараться, чтобы не начать жалеть об этом сразу же, как только я встану с этой кровати. «Ты как?» Кишев надо мной мощно выдохнул. Я сжала зубы. «Давай, Аська, не реви. Это всего лишь секс. Ничего более». «Ась?» «Все нормально. Отпустишь меня?» Я скосила глаза вниз. «Не хочу». Лениво улыбнулся он. По-прежнему, не выходя из меня, толкнулся еще раз. «Шш!» Чувствительность после такого горячего секса была до сих пор запредельной. «Тим!» Взгляд темных глаз изменился. Кишев склонился надо мной, обхватил мой подбородок ладонью, всмотрелся в глаза жадно. «Вот именно, моя сладкая. Зови меня именно так, поняла?»